Или все это из-за поддерживающих заклинаний наставницы? Обиженно прогнусавил голос в голове мальчика. Ты все не отстанешь. Мне показалось, что это будет правильно. Ладно, перестань, сказанного не воротишь. В смысле, на будущее? Если честно, не знаю. Я всю ночь думал, если теперь у меня есть кольцо знания и браслет Пандоры, имея такие могущественные артефакты, то разве мне вообще нужен учитель? Тут я, конечно, согласен, но уходить от Валерии я не собираюсь, мне нравится с ней. Так, когда мне приступать к принуждению духов? Да, мне больше нравится идея использования всех стихий одновременно. Тем более, раз уж я и так раб, изучающий магию, почему бы не стать темным практиком? Какими ты духами обладал, Пандора? У тебя были древние в подчинении, а древние, ты их вообще видел? Ладно, тогда остановлюсь на элементилах. Развивать, что это значит? Ну, прости, я познакомился с магией совсем недавно. Договорились, ученик, прокричала Валерия. Я остановился и обернулся. Наставница стояла у входа в замок и махала мне своей элегантной ручкой. Я довольно улыбнулся и поспешил к ней навстречу. Да, наставница, прокричал я, ты уже пробежал сегодняшний норматив? Спросила она и недоверчиво сощурила глазки. Да, ответил я гордо и выпрямил спину. Хорошо, тогда иди мыться и приходи обедать. С удовольствием, наставница. Я вытер пару капелек пота, появившихся от вида наставницы, и направился внутрь замка. Пандора, а как я могу узнать, какие заклинания на меня наложены, или какой у меня уровень сосуда? Я до вчерашнего дня и не задумывался об этом, но когда наставница смогла определить мой уровень сосуда, я немного удивился, но не придал этому большого значения. Что, о чем это ты? Голос задумался. Умру, мне это не нравится, так как мне успокоить бушующий сосуд? А как же магия духов? Обеет готов, прокричала Валерия. Ладно, вернемся к этому разговору позже. «Приятного аппетита», — сказал я, с нетерпением, желая побыстрее вкусить яств, приготовленных наставницей. «И тебе?» — наставница нахмурилась. «Ты больше не пользовался силой браслета?» — спросила она, глядя мне прямо в глаза. «Нет, наставница, как вы и сказали», — ответил я. «Хорошо», — радостно произнесла она, — «не стоит спешить. Сила, которую может дать браслет, конечно, удивительна, но она может быть опасна». «Я понимаю», — ответил я, кивая. «Я рада», — успокоилась она и мило улыбнулась. «Ты кушай, кушай». Валерия пододвинула очередную тарелку с едой поближе ко мне. Жаль, я не смог рассказать ей всю правду о браслете, а лишь сказал, что он обменивает годы жизни на магию. А вот рассказать о душе, сидящей внутри него, я побоялся. «Все же это как-то странно, это, разве нет? Мне интересно, когда вы успеваете приготовить столько всего вкусного?» — спросил я, с любопытством. «Мы ведь в лесу, где она берет продукты. Пока ты бегаешь, у меня много времени на готовку и другие дела. А где вы берете продукты? Тут ведь и мясо, и овощи, и зелень всякая. Она же не охотится сама, помнишь того извозчика, что нас подвозил недавно?» «Да», — ответил я. «Так вот, он ежедневно привозит мне свежие продукты», — спокойно произнесла Валерия. «А кстати, этот человек слышал весь наш разговор». Я повысил тон голоса и проговорил следующее. «Он знает, что я раб, и что вы собрались обучать меня магии». «Ах, наставница», — начала отмахиваться рукой и улыбаться. «Не переживай, он глухой, ничего не слышит», — добавила она, прикрывая рукой свое хихиканье. «Хорошо», — выдохнул я от облегчения. «Я хотела с тобой поговорить», — перестав смеяться, произнесла она и посмотрела на меня серьезным взглядом. «Ты уже выбрал себе имя? Все же оно тебе нужно. Неудобно все время называть тебя ученик. Имя? Я совсем забыл об этом. Ну, раньше то, меня звали Андрей. Не обращай внимания, исчезни. Может, Андре, Эндрю? Не-е-е, все это как-то странно. Андрис», — воскликнул я. «Да не кричи ты», — широко раскрыв глаза, произнесла Валерия. «Андрис, значит», — удивленно добавила она. «Да», — ответил я и смутился. «Мне нравится. Знаешь, я думала, ты будешь замкнутым после стольких лет рабства. Но я рада, что ты такой активный и смешной мальчик», — проговорила она и мило улыбнулась. «Спасибо, наставница», — улыбнулся я в ответ. «Какая же она красивая. Хотел бы я, чтобы она была моей женой, ну или девушкой для начала. Сколько ей лет?» Смотря снизу вверх, она кажется сильно старше, но если призадуматься, ей не больше 25-27 лет. «А мне сейчас так мозговой штурм. 5 лет обычного взросления, добавляем 15 лет, необычного, получается мне около 7 человеческих лет, я довольно высок для 7-летки, но чтобы достичь нормального возраста, мне нужно отдать Пандоре. Так если 10 человеческих лет равны примерно 1 году народа Шира, то есть, чтобы выглядеть взрослым как прежде, я должен отдать 130-150 человеческих лет, значит я 100% умру. Мой сосуд, наверное, превратится в вулкан. После такого, может, существуют еще какие-нибудь заклинания, влияющие на разум, что позволит мне успокоить бушующее внутри пламя. Чего? Но они есть. Почему все так сложно? Но он стал умнее, сильнее, а разве нельзя обратить заклинание? Кем был этот человек? Ученик, ты готов? Бодрым голосом спросила Валерия. Да, наставница, приступим к уроку, радостно произнесла она. Похоже, ей действительно нравится обучать магии, и как же мне от этого отказаться? Она слишком прекрасна и мила, я не могу ей отказать. Не могу сказать, что раз у меня есть архив, то мне не нужны ее уроки. Конечно, я ей не рассказал про него, только про браслет Пандоры. Хотя, некоторые знания архива могли сильно устареть. Нужно будет сверить информацию и попросить Валерию обучить меня неизвестным архиву заклинаниям. Андрис, неуверенно, произнесла Валерия, новоиспеченное имя своего ученика. Да, неловко ответил я, все еще не привыкший к имени. Ты еще не заключал контракт с духами? Вчера столько всего случилось и как-то не нашел времени. Ничего страшного, духи никуда не денутся. Ты перешел на третью ступень сосуда, и в этом случае тебе лучше заняться магией воображения. Воображение, Валерия, я же не ребенок. С чего мне лучше начать? Поинтересовался я. Оберег восстановления и сокрытия сущности. Валерия дала незамедлительный ответ. Объясните, как работает магия воображения. С природной магией понятно, мы объединяем свою силу с силами духов. Но, вот, все просто. Представь, что сама по себе магическая сила, это своего рода пламя, что без конца распространяется. Твоя задача его успокоить, взять под контроль, затем взять, например, палку и направить ее в огонь, она загорится, и с помощью этой палки ты сможешь создать другое пламя. Таким образом, оно будет подвластно тебе. В обратном случае, ты можешь пострадать. Блин, она объясняет мне все как детсадовцу какому-то. Пандора, можешь объяснить по-нормальному? Хм, ясно. Вот почему магия мысли сложнее. А, в таком случае, разве я не могу создать ту же стену земли при помощи магии мысли? А-а-а, теперь я понял, наставница. Улыбнулся я, немного подергивая бровью, от различия объяснения от двух магов. Прошло несколько часов, я с горем пополам научился паре заклинаний, озвученных в самом начале урока, и теперь направляюсь в библиотеку, ибо как бы хороша ни была наставница, она видит во мне только ребенка, поэтому научиться чему-то серьезному от нее я пока не смогу, нужно попрактиковаться и доказать ей свою силу. Сегодня я узнал немного нового про магических зверей и виды магии. Сейчас мне интересно узнать о магических зверях-императорах. О них неизвестно архиву, но я помню, что видел записи про них в библиотеке. Так-так, вот она, книжка про императоров. Существует всего 7 уровней магических зверей. На первом уровне они только приобретают магические свойства, и само ядро у них еще не сформировано. Даже не обладают какой-либо магией, хм, самые слабые, в целом, просто обычные звери. На втором они начинают изрыгать из пасти магию, в зависимости от элемента, что приобрели. Сама магия маг, зверя, исходит из его сформировавшегося ядра. На третьем уровне они имеют возможность объединять себе подобных в стаи. Последующие уровни с 4 по 6, они просто становятся больше и сильнее. На 7 же им присваивается звание императора. За все время существования магических зверей было замечено только 3 маг, зверя императора. Пандора, что ты знаешь о магических зверях? В твое время были звери уровня император? Что? Как так? Да, ты сказал людей, я понял. И что с ним стало, когда ты умер? Или он умер вместе с тобой? Ясно, буду иметь в виду, может, когда-нибудь заведу и себе магического зверя, запомню. Так, почитаем. Императоры. Золоторогий дьявольский бизон, разрушитель городов. Проживает в стране зеленокожих воинствующих орков в разрушенном им же городе. Владеет магией земли и огня, вызывает землетрясение и огненный дождь. Орки, ладно, оставим на потом. Обычно магические звери владеют одним элементом, но этот уникален. Поговаривают, что три духа уровня элементаля были заключены в три его золотых рога. Три духа элементаля, ему подчиняются тысячи зверей ниже его уровнем, и орки преподносят дары этому зверю, не имея возможности от него избавиться. А вот это зверь, тут описаны его размеры, 25 метров в высоту и 30 в длину. Ужасно, и как с таким можно справиться? Эй, ты слышишь, ты же великий маг, неужели нет заклинаний, способных на это, размером с целую башню? Понятно. Так кто там дальше? Ящер вихрь погибели, вызывающий смерч, проживает в горах Альдора, в стране гномов. Поговаривают, что когда-то он был маленькой ящеркой, но смог дорасти до огромных размеров, 50 метров в длину и 10 в высоту, владеет магией ветра, самый из спокойных императоров, не ведет вражды с гномами, питается посаженными ими травами и уничтожает любого магического зверя выше 5 уровня на своей территории. Гномы считают его защитником, что оберегает их покой от агрессивных магических зверей. Любопытно. Дальше. Ледяной волк, король стаи, проживает на севере в ледяных горах, на землях страны людей, охраняет свою территорию. В его стаю ледяных волков входит до 300 особей. Очень опасен, его свита волков постоянно ищет добычу и нападает на лесные угодья людей. Размеры волка 20 метров в высоту и 30 метров в длину. Ледяное дыхание, что извергает волк, уничтожает все вокруг и превращает в лед. Опасный зверь. Слушай, а это не твой ли питомец часом? Понятно, понятно. Значит, он живет на севере. Кстати, а разве не там идет война с магами-отступниками, и как они там воюют, на территории маг, зверя императора? Ладно, ладно, что ты злишься то, но ты же все равно ничего не увидишь. Понятно, значит, ты тут от скуки умираешь? Знай, что я не собираюсь рисковать жизнью, чтобы тебя развеселить. Ну, это, наверное, нет. Я хочу сначала понять, насколько я смогу стать сильнее. Пожалуй, самое время попробовать заключить контракт с духами. Андрис достал мешочек с кольцами и вытащил оттуда два из них, кольцо земли и огня. Что мне делать? Мальчик надел на палец кольцо и достал из своей груди немного магии, потом направил его в кольцо. Оно засветилось золотом, ярко и ослепляя глаза. Вдруг из кольца что-то вырвалось, а свечение его погасло. «Заключи со мной контракт, дух огня», — громко произнес он. Перед его глазами на мгновение появился маленький тусклый красно-желтый огонек. Потом он направился в кольцо, и оно будто вспыхнуло. Его тело обдало теплом, и он почувствовал жгучий жар в груди. «Фух, как жарко, но я чувствую себя лучше». Жар утихает. Что же я почувствую, заключая контракт с остальными духами? Глава 12. Андрис лежит на кровати и смотрит на свою правую руку, вытянутую пред собой, на которой красуется два кольца элементов – огня и земли. Вторую пару колец он убрал подальше, так как не имеет возможности их использовать в данный момент. Вчера я чувствовал жар, следом озноб, потом на меня давила тяжесть, и с места сдувал сильный ветер. После заключения контрактов я так сильно вымотался, и вскоре быстро уснул. Он снял браслет Пандоры и положил его рядом с собой, сам сел в позу лотоса прямо на кровати и задумался. Я хочу использовать заклинание сокрытия сущности на метке раба, которому меня научила наставница. Во время занятия у меня не получалось, я не мог сконцентрироваться, но сейчас нужно вспомнить, что говорила Валерия. Так-так, закрыть глаза и представить метку на левой руке, следом прикоснуться к ней другой рукой, представить, как она исчезает, представить, что ее никогда не было. У меня чистая кожа, без каких-либо знаков и порезов, необходимо максимально точно все представить, наложить частичное сокрытие сущности, произнес я, открыл глаза и увидел, как метка раба постепенно скрылась с руки. Получилось, ее больше нет, но ведь это только временная мера. Пандора, ты меня слышишь? Я мельком взглянул на браслет, лежащий рядом. Скажи мне, можно ли избавиться от метки раба навсегда? Вау, пока что я к такому не готов, может, позже. Я скривил лицо от отвращения, представив, как срезаю свою кожу ножом. И еще, мне надоело быть в теле ребенка, я хочу поскорее стать взрослым, вернуть себя прежнего, свой возраст. Долго, ты же сам говорил, что хочешь веселиться. Какие приятные слова. Я что, для тебя кормушка? Должно быть, еще полно рабов из племени Шира. Найдешь себе другое пропитание. Недовольно заявил я. Знаешь, я слышал про возможности увеличения продолжительности жизни. Я бы не хотел потом сожалеть о проданных тебе годах жизни. Высшие заклинания, и чем отличаются от низших? Мальчик открыл рот и начал хлопать глазами. По его виду было понятно, что он прозрел, над его головой практически загорелась яркая лампочка. А вот оно что, теперь я окончательно понял. Пандора, отключись, я хочу побыть наедине. Нет, уйди, пошел вон. Фух, отвязался от него, наконец. Значит, магия мысли, это как сложные профессии из моей прошлой жизни. Стать хорошим врачом по всем направлениям сразу, невозможно, для этого просто не хватит времени. А еще, сложнее быть врачом и, например, инженером, каким был я. Это два совершенно разных направления, и там успеть стать лучшим, не получится. Ведь нужно еще учиться, обретать знания долгие годы, потом практиковать и закреплять их. В моем мире, разве что только гении могут овладеть разным ремеслом. К тому же, мир не стоит на месте, он постоянно развивается. Всегда появляется что-то новое, и тебе понадобится разделиться надвое, чтобы везде поспеть. С магией, похожая история, тебе нужно держать выученные заклинания в голове, так же как и названия или симптомы болезней, или чертежи различных устройств. То есть чем лучше я буду понимать, как работает магия, чем быстрее и точнее я буду представлять то или иное заклинание, и тем сильнее я стану. Чтобы скрыть метку раба, мне понадобилось сначала узнать, как работает заклинание сокрытия сущности, а потом это заняло не больше минуты. В принципе, будь я более умным и сообразительным, магия давалась бы мне гораздо проще. Благодаря некоторым заклинаниям, влияющим на улучшение сознания, это возможно, но опасно, по словам Пандоры. Но неужели нет менее сильных заклинаний улучшения разума, которые не изменят меня до неузнаваемости и не сотрут мою личность? И правда ли это так страшно? Интересно, готов ли я к тому, чтобы архив передавал свои знания прямо мне в мозг? Архив, найди мне название заклинаний магии мысли и описание того, что они из себя представляют. Но только те, что отвечают за улучшение или сохранность ума, интеллекта, сознания, и которые не являются запрещенными. Потом определи сложность их изучения для начинающего мага на третьей ступени сосуда магии. То есть, если мне будут рассказывать что-то сложное и незнакомое, то это заклинание бесполезно, к тому же его сложность в изучении. Но почему оно такое сложное? По описанию, оно подходит только умным людям, бессмыслица какая-то. Дальше. Звучит красиво, но все так же сложно. Что это значит? ХМ. То есть, это означает, что учись на своих ошибках. Ну, раз можно изучить, то в принципе лишним не будет. Что еще? ХМ. Смогу ли я с этим заклинанием не попадать под воздействие заколдованного леса, Валерий? И что еще за барьер воли? Архив. Сложность. Понятно, что там дальше. Ох, с таким заклинанием кто-то может увидеть мою метку раба. Нельзя разгуливать без браслета на людях, он будет моей дополнительной защитой. Значит, единственное, что я могу легко изучить, это предчувствие. ХММ, а смогу ли? Интересно, как это вообще работает? Так же как я получил знания прежнего владельца тела, если так, то это не так уж и сложно. Хотя, его знания, конечно, не сравнятся со знаниями мужика из кольца. Если бы я перенес все его знания в свою голову, она, наверное, бы просто лопнула. Стоит ли посоветоваться с ним? Мальчик вновь обратил внимание на браслет, лежащий рядом. ХМ, он наверняка будет недоволен. Андрис натянул браслет на свою левую руку и нехотя произнес. Пандора, ты знаком с заклинанием предчувствия, а что же ты мне раньше не сказал? Произнес он с легким пренебрежением. Я понял, тут я с тобой согласен, но нужно же с чего-то начинать. Архив, передай мне знания о заклинании предчувствия. Знания полились в голову мальчика, различные изображения, страницы текста, примеры использования и подробное описание его создания. Понятно, это было легче, чем я думал. Как я понял, оно лишь помогает спокойно мыслить в опасной ситуации. Блин, да это же просто длинный пересказ выражения «дыши спокойно и не нервничай». Наложить заклинание предчувствия. Ничего не изменилось. Слушай, Пандора, ты говорил, что магия мыслей поглотила твоего сына. А что с ним стало потом? Ох, понятно, извини, что спросил. Прошла одна неделя, Андрис продолжал занятия у Валерии и получал советы от артефакта Пандоры, Вместе с ними он изучил следующие заклинания. Вместо стены земли, он начал использовать щит земли, так называемое его видение этого заклинания. Он гордился тем, что придумал что-то новое, но счастливое лицо мальчика сменилось на обычное, когда наставница рассказала, что многие маги изменяют форму того или иного заклинания на свое усмотрение. Свойства всегда одни и те же, независимо от его формы. Щит земли, по размеру гораздо меньше стены, но в то же время и удобнее для маленького мальчика. Подобный щит вырастал из земли и полностью закрывал его от взора наставницы. Он выбрал тактику создания до 5 подобных заслонов перед собой, постоянно отступая назад и теряясь между земляными наростами. Следующие изученные заклинания были: стрела огня, небольшой сгусток пламени, вырывающийся из ладони по размеру и форме напоминающий больше мяч для регби, чем стрелу. Подобные стрелы были довольно слабы, и десяток таких спокойно могла сдержать наставница водным заклинанием защиты. Она даже пару раз насмехательски сдувала стрелы огня ветром, заставляя мальчика хмурить брови. Ядро огня, объединение стихии земли и огня, кусок земли, сжатый настолько, что он больше напоминал камень по своей твердости. И этот камень обдавался огнем и запускался при помощи физической силы мальчика, которая постепенно возрастала от ежедневных тренировок. Упав на землю, ядро огня раскалывалось и создавало вспышку пламени, как будто граната с ослабленным действием. Но в наставницу эта граната так ни разу и не попала. Она резво уворачивалась от снарядов при помощи магии ветра, ускоряющей ее движение. В перерыве между физическими и магическими тренировками он постоянно посещал библиотеку и сверял информацию из архива с ней. Заострял внимание на сведениях о магических зверях, боясь быть не готовым при встрече с ними. Также уделял внимание сведениям о других расах, населяющих мир магии, в котором он оказался. Изучал писания об алхимии и травах. Читал о всевозможных способах сражения магов друг с другом. Архив. Пора изучить заклинание «Блок мыслей». Какая сложность его изучения? Сейчас. Отлично. Воскликнул он и обернулся, боясь увидеть наставницу за спиной. Фух, я один. Начинаю передачу информации. Глава 13. Еще одно доброе утро. Произнес я, широко разинув рот. Андрис поднялся и уселся на краю кровати, осматривая одним глазом комнату, так как второй он протирал кулачком. Ему на глаз попался листок, аккуратно лежавший на тумбе рядом с моей кроватью. «Что это?» Моргнув несколько раз, спросил я сам у себя. Он лениво потянулся к нему и раскрыл сложенный пополам лист бумаги. «Дорогой Андрис», прочитал он вслух первые строчки оставленного, по всей видимости, Валерии письма. «Я уехала рано утром, мне нужно было встретиться со своей старой ученицей. Она дочь маркиза, у которого я служила придворным магом. Так уж вышло, что в то время он отдал ее мне в ученики, а я не могла отказать. Вот и сейчас не смогла. Похоже, у нее появились затруднения в изучении нескольких заклинаний. Буду вечером, не скучай, Валерия». Если так подумать, с того момента, как попал сюда, все время учился и учился, еще и читал, и так много думал. Уже прошла целая неделя, как я стал изучать магию. Конечно, я не на стройке работаю, но все же, иногда и мне нужно расслабиться. Мальчик быстро накинул свою повседневную одежду и побежал беззаботно слоняться по замку. Он открывал двери в разные комнаты, о которых раньше и не думал. Но к его разочарованию все они были однообразно и скучно обставлены. Кровать, шкаф, пару тумб, столик с зеркалом, вот и все. Скучно. Недовольным тоном пожаловался я, осмотрелся еще раз и надул щеки. Большинство дверей закрыты, да и в целом, их тут не больше 30. Может, на улице будет веселее. Он поторопился выбраться из замка, но пробегая мимо кухни, учуял сладкий ягодный запах. «Миллиметров, что это? Пирог?» Радостно, заливаясь слюной, произнес я, пока Андрис объедался нежнейшим пирогом, со вкусом, напоминающим вишню. Ему в голову полезли мысли касательно Валерии, испекшей столь вкусное наслаждение для его брюшка. Я проникся к ней любовью. Валерия – добрая и прекрасная женщина. Возможно, она учит детишек магии, чтобы помочь им выбраться из пучины отчаяния и гнета знатных семей. Но ее ученица, к которой она направилась сегодня, видимо, навязанная ей бестия. Я уверен, что она злая и вредная девка, напыщенная и самовлюбленная, уродливая и злопамятная. А Валерия, она, мне как старшая сестра, заботится, готовит и обучает магии. Мне действительно повезло с ней, Я даже готов отказаться от магии, лишь бы прожить с ней всю оставшуюся жизнь. Приятно, когда о тебе заботится. В свое время я не познал такого счастья. Я хочу ее ценить, любить и защищать. Сестренка, иди ко мне. Да, поближе, вот так, да. Как у тебя тут мягко. Мне нравится, не останавливайся. Ауч. Влажный сон мальчика перебил удар по лицу, точнее прямо по его раскрасневшейся как огонь щеке. Что? Что такое? Ох, что уже ночь. Интересно, Валерия уже вернулась? Как быстро, однако, прошел день. Помню, я носился по замку, потом отведал вкуснейшего пирога с вишней, потом направился на улицу и в итоге весь день практиковался в магии. Я еще раздумывал, не сходить ли мне в лес, проверить заклинание блок мыслей, но побоялся потеряться, если вдруг оно не сработает. Когда я окончательно устал, улегся в кровать. Да, все так и было. Странно, у меня какое-то нехорошее ощущение. Ну утро вечера, как говорится, прилягу и завтра с новыми силами, займусь новыми делами. Андрис начал воротиться в кровати, желая принять удобную позу для сна, и в один из переворотов уткнулся лицом во что-то мягкое, теплое и приятное. Прекрасный сон, который, как я думал, ускользнул от меня. Ну, привет тебе снова, сестричка. Раз мне это снится, никто же не будет против, если я смогу дотронуться, чуть пожамкую тут, полапаю там. Это тепло, эти приятные ощущения от упругости, но почему, мне кажется, что они стали меньше. Ах, перестань, прозвучал мелодичный и приятный девичий голос. А, удивился я, не понял, это не сон, где наставница? Он открыл глаза, вокруг была сплошная темнота, а перед ним лишь девица в открытом платьице. Красные волосы, девушка в моей постели, сиськи, мои руки на сиськах, что происходит? Ах, еще раз ахнула она от прикосновений. Похоже, ей нравится. Стоп, Андрис резко отбросил руки от молодых грудей и поднял их вверх, после чего принял позу. Сдаюсь, не стреляйте, это она меня заставила. Девушка начала переворачиваться в постели без фиксаторов в виде рук на ее грудях. Мальчик, аккуратно прямо как ниндзя, слез с постели и в недоумении встал неподалеку от кровати. Девушка продолжала переворачиваться и ворошить руками по постели, будто ища кого-то, а малец в это время пятился назад. Девица вертелась и вертелась, приближаясь к краю, и шлепнулась на пол. «Ай!» — вскрикнула она от приземления на пол, мягким местом. Огневолосая красавица приподнялась на коленки, оказавшись тем самым своим лицом перед грудью мальчика, и начала поглаживать свою задницу. «Больно, блин», — сказала она, и открыла глаза. В этот момент оба замерли и молча смотрели друг на друга, не понимая, что вообще здесь происходит, и что за человек перед глазами. Изумрудные глаза мальчика смотрели на рубиновые глаза девушки. «Ты кто?» — удивленно и приглушенно спросила она. «Я Андрис», — ответил мальчик. «Что ты тут делаешь?» — шепотом произнесла она, и ее глазки забегали, осматривая мальчика с ног до головы. «Я тут, живу. А ты что тут делаешь?» — спросил я в ответ. «Теперь и я тут живу. Кто эта девушка? Может, это Валерия привезла с собой свою ученицу? Черт, она же говорила быть с ней настороже». Андрис принялся судорожно ощупывать свой браслет на левой руке, когда он убедился, что браслет на месте и ему не грозит раскрыть себя перед дочерью маркиза. Он поднял руки перед ней, желая ее успокоить и все доходчиво объяснить, мол, да все это ошибка, и видимо она перепутала комнаты и так далее. Но когда он поднял руки, и девушка обратила на них свое внимание, ей будто что-то ударило в голову, и она вспомнила, или точнее сказать ощутила, что именно эти руки ласкали ее. Она покраснела и схватилась за свои груди, пытаясь их прикрыть. Ее спокойный взгляд сменился бешенством, и она медленно поднялась с колен. «Да я же сказал, что это было случайно!» — прокричал Андрис, и увернулся от уже седьмого ледяного шипа, вонзившегося рядом в землю. «Я убью тебя!» — прокричала девушка в ответ, и запустила еще две ледяные стрелы в мальчика. «Да перестань ты! Земляной щит! Земляной щит!» Мальчик бежал и создавал за собой земляные основания, одновременно пытаясь успокоить разбушевавшуюся девицу. «Ледяное копье!» — прокричала она злобно, с горящими от гнева глазами. «А это еще что такое?» Оглянулся он и увидел льдину, несущуюся в его сторону. Андрис создал несколько земляных щитов, но копье пронзило их насквозь, как нож разрезает масло. «Черт, если такая штука в меня попадет!» Подпрыгнул я и увернулся от ледяной смерти. «Я же умру, верно?» Глава 14. «Я не могу убегать вечно, она намного сильнее и опытнее меня. Пандора, подскажи, что делать? За мной гонится маг льда, швыряет ледяные стрелы и копья. Нет, не совсем, я объясню позже, как все это началось. Но она хочет меня убить. Что делать? Огненная стрела». Из ладони Андриса вылетели два пылающих сгустка. Один устремился прямо в девчонку, но был легко остановлен, второй вовсе улетел мимо нее. «Думай, Пандора, мне, конечно, нужно ее остановить, но и не убить при этом. Я же не убийца. У нас просто произошло недопонимание. Как ты узнал? То есть нет, конечно нет. Получить удар? Магией? А если, я все же умру? Черт, архив, передай мне знания о заклинаниях. Огненное сердце и каменная кожа. Черт, щит земли, щит. Наложить заклинание. Почему не выходит? В чем дело? Я изучил заклинание, но почему-то, в самом конце наложения, все обрывается. И что делать? Ладно, забирай месяц. Андрис создал еще несколько щитов земли и спрятался за ними. Все поле перед замком было в земляных наростах и ледяных копьях, воткнутых в землю. По телу мальчика пробежали знакомые колющие мурашки, и он почувствовал всплеск магической силы. Сосуд магии наполнился силой. Наложить заклинание. Огненное сердце и каменная кожа. Земля под ногами начала ползти по ногам мальчика, до самого верха и постепенно покрывать тело слоем земли. В груди же загорелся огонь, чувствовалось жжение в сердце, а изо рта выходил обжигающий небу, горячий пар. «Вот ты где, извращенец!» — произнесла запыхавшаяся девчонка, с ужасающей улыбкой на лице. «Ты готов заплатить за свой грязный поступок?» Она направила ладонь на лицо мальчика, ладонь, от которой исходил ледяной пар и начинал формироваться комок снега. «Ледяная стрела», — произнесла она, с довольной и зловещей улыбкой. «Фух, это будет лишь ледяная стрела. Нет, щит земли». Удар в грудь, притворные крики, но затем настоящая боль и потеря сознания. «Андрис», — прозвучал приятный голос. «Андрис, ты жив?» «Я очнулся, где я? Все тело болит, ко мне вернулась моя слабость, или это я так пострадал от того удара?» «Андрис, я так рада, что ты жив!» — послышался знакомый голос. «Наставница, что случилось?» — спросил я удивленно. «Вы превратили мой сад в место сражения, детишки!» — с улыбкой и слезами на глазах произнесла Валерия. «Я не ребенок», — недовольно рявкнула рядом стоящая красноволосая бестия. «Ах, это та сука! Замолчи! Посмотри, что бы наделала, он же еще ребенок, и к тому же, совсем недавно начала изучать магию». Валерия продолжала со строгим лицом отчитывать девчонку, казалось, что она прожжет в ней пару дырок своим острым взглядом. А та, девчонка, так надула щеки, что казалось, что она сейчас взлетит на них, как на воздушных шарах. «Он сам напросился», — крикнула она, и направила свои рубиновые глазки в мою сторону. «Как я поняла, это ты залезла к нему в комнату», — рявкнула Валерия. «Но, раньше это была моя комната», — продолжала не соглашаться девчонка. «Молчать, я говорила, что комната занята», — злобно крикнула наставница. «Учитель, я». Девчонка не знала, что ответить, и могла лишь заикаться. «Похоже, я напутала, я легла в другой комнате, но потом ночью, когда выходила, вернулась по ошибке в другую кровать». Закончила она и практически разревелась от стыда. «И как тебе не стыдно? Сама же знаешь, что виновата. А если бы он умер?» «Простите, учитель», — хмыкая сказала она. «Не ругайте ее, я тоже виноват», — произнес я спокойным голосом. «Прикинемся милым и пушистым, раз в итоге я и вправду не виноват. Андрис, ты такой добрый», — ласково проговорила Валерия. «Спасибо, наставница. Если ты хочешь продолжать обучение, то ты должна извиниться перед ним». «Я поняла, извини меня», — с недовольным лицом произнесла она и злобно посмотрела на меня. «Ох, она же будет мне только мешать. И что это за извинение такое? Сейчас я проверю твое состояние», — произнесла Валерия и прикоснулась к моей груди. «Никаких серьезных повреждений», — удивленно сказала Валерия, и через мгновение ее взгляд стал задумчивым. «Удивительно, ты сказала, что ударила его вблизи ледяной стрелой», — обратилась наставница к девчушке. «Да, так и было», — ответила она. «Видно, что ей стыдно, может, она и не такая плохая. Все же, я, правда, немного распустил руки, но откуда мне было знать, что в кровати кто-то окажется? Я защитился щитом земли, наставница не стоит ее сильно ругать, Мы оба виноваты. Я ты быстро учишься, и стал таким сильным, и хорошо продержался против нее. Роза, бери пример с младших. Вот как ее зовут. Ты на него напала, а он к тебе не проявляет враждебности. Нельзя пользоваться своим положением, чтобы обижать других людей, а особенно детей. Простите. Роза опустила голову, и стало слышно ее хлюпанье носом. Похоже, она плачет, даже немного жалко девчушку. Еще одна такая выходка, и ты отправишься обратно к отцу. Поняла, всхлипнув, ответила она. Так, значит, еще одна выходка от нее и пиши, пропала. Ты уже взрослая девочка. Когда-нибудь, ты станешь знатной дамой и уважаемой женщиной, а может и верховным магом. Или ты хочешь остаться навечно, на пятой ступени сосуда. Пятая ступень. Аво, а я неплохо держался, против нее. У Валерии вроде шестая ступень, такая маленькая разница в цифрах, но, видимо, огромная в действительности. Теперь иди и прибери за собой в саду. Но, девчонка хотела возразить, но потом передумала. Хорошо, учитель, я все сделаю, ответила она, склонив голову. Роза быстро убежала, а я лишь заметил, как она вытирает слезы своим богато украшенным рукавом. Прости, Андрис, я не знала, что так произойдет. Нежным голосом обратилась ко мне Валерия. Ничего страшного, все же хорошо закончилось. А могло и нет. Она положила ладонь на мою грудь, и мне стало немного больно. Наставница, я чувствую слабость. Неужели, когда теряешь сознание, отменяются и заклинания? Нет, ответила она коротко. Такого не должно быть. Видимо, твой сосуд еще не стабилен. Вот как, а как мне его стабилизировать? Запинаясь, произнес я. Пандора, он говорил об этом. Следует быть более аккуратным во время обмена силы. Я принесла тебе пилюли, произнесла она с улыбкой. Одни развивают сосуд, другие его успокаивают, по 5 штучек каждый. Валерия показала пальцем на небольшую шкатулку, находившуюся рядом со мной на деревянном комоде. Спасибо вам, я с удовольствием приму их, ответил я радостным голосом. Помни, что принимать их следует, чередуя между собой. Развивают сосуд зеленые, успокаивают синие. Запомни, после принятия, ты должен отдыхать около часа, пока магическая пилюля будет усваиваться. И не больше одной пилюли в неделю, главное принимать их следуя инструкции, а то снова потеряешь сознание. Хорошо, пока отдыхай, я оставлю тебя и проверю, чем там занимается Роза. Она же аристократка, дочь маркиза, спросил я, с любопытством в голосе. Да, все правильно, будь с ней осторожен. Понял. Валерия ушла, а я проводил ее взглядом и следом принялся раздумывать. Я на третьей ступени сосуда, сколько же мне развиваться, чтобы достичь 10 ступени? Это точно, к тому же, у меня теперь еще и сосуд совсем разбушевался. И я потерял все наложенные на себя заклинания, сейчас я чувствую опустошенность. Похоже, у меня нехватка магических сил, я не смогу вернуть заклинания. Я хочу еще научиться заклинанию «Опись состояния». Что посоветуешь, Пандора? Точно, интересно, как они выглядят. Мальчик дотянулся до шкатулки, схватил ее одной рукой и поставил себе на живот. В ней было 2 ряда пилюль, лежащие в специальных выемках на бархатной ткани. На первом ряду были зеленые пилюли, а на втором синие, все они аккуратно выложены.